Берлин. Танки стояли в шахматном порядке на тротуарах полуразрушенной Берлинской улицы. Экипажи выбрались наружу и занимались кто чем. Обсуждали текущие проблемы, сидя на броне и снарядных ящиках, без аппетита поглощали сухпайок, а некоторые лазили по окрестным руинам в поисках трофеев. На тротуаре, на брезентовой подстилке, привалившись спиной к стене, сидел радист в наушниках. Из вещмешка торчала антенна от рации, заброшенная в разбитое окно второго этажа. Судя по его выражению лица и периодическому прищелкиванию пальцами, передавали нечто интересное. Вроде бы все тихо, спокойно и даже непринужденно. Так это выглядело на первый взгляд. Но только на первый. В поведении бойцов чувствовалась какая-то напряженность, недосказанность, ожидание неминуемых событий. Берлин взяли, а дальше что? К командиру разведроты Алексею Комову подскочил сержант Жигов с рулоном из холстины. «Товарищ капитан, вот картина какая-то, в руинах нашел. Странная картина. Я живописью не увлекаюсь, может быть, вам сгодится?» Комов развернул холст. «Чудища какие-то», — подумал он. Посмотрел на автограф в углу картины. «Эрнст, не знаю такого, но любопытно. Может, и сгодится. Положи в мой вещмешок». Комов вернул картину бойцу. Неожиданно радист вскочил, сорвал с себя наушники и заорал благим матом. «Победа! Капитуляцию подписали!» Никому и ничего объяснять не требовалось. Все дружно закричали, размахивая руками. На площади, находящейся по соседству, раздался рев толпы, сопровождаемый стрельбой. Комов затряс кулаками и прослезился. Он воевал с осени 1942-го, и вот оно, свершилось. К нему вновь подбежал Жигов. «Товарищ капитан, айда на площадь, там концерт будут давать, сцену соорудили. Наши все собрались, говорят, артистов привезли». На последний разведпоиск Комов взял отделение. Остальные отдыхали в полевом лагере. «На своем броневичке мы туда не прорвемся, улица забита техникой. А пешком...» — он задумался. «Зачем пешком?» — возразил Жигов. «На танке я договорился с танкистом». «А танк что? По воздуху полетит». Комов криво усмехнулся. «Танкист сказал, что проедет, мол, знаю хитрую дорогу. А как насчет 100 граммов для настроения?» «Положительно. Наливай». Комов находился в подвешенном состоянии. Его психика еще не перестроилась на мирное время. «Как это? Не воевать? А что же тогда делать?» Жигов откуда-то притащил бутылку водки. Выпили, забрались на танк и поехали. И действительно проехали. С солдатами на броне танк свернул в ближайший проулок, свернул еще раз налево и, продавив кованую ограду, выехал на площадь, запруженную солдатами, включая англичан и американцев. Кто-то подъехал на грузовике со шнапсом в ящиках, который сразу же разошелся по рукам. Веселье зашкаливало. К деревянному помосту подогнали задом тентованный грузовик, где находились артисты в ожидании своей очереди выступать. Рядом с импровизированной сценой угнездился маленький духовой оркестр. На сцене водили хоровод девушки в русских национальных нарядах. Рядом с собой Комов обнаружил капитана в парадном мундире, что диссонировало с окружающим пейзажем. Комова это развеселило. Он тронул офицера за погон и широко улыбнулся. «На парад собрался?» «Я из комендатуры, капитан Волошин Валерий», спокойно отреагировал тот на подначку и улыбнулся в ответ. Комов не понял, при чем тут парадный мундир, но вопросов задавать не стал. «Капитан Комов Алексей из разведки. С победой!» «С победой!» Они пожали друг другу руки. Когда концерт с артистами всех жанров закончился, духовой оркестр продолжил играть. На помосте начались танцы. Комов, выцепив из толпы стройную девицу с медицинскими эмблемами и в укороченной юбке, пригласил ее на танец. Девушка, выразив некоторое смущение, согласилась. Они танцевали с закрытыми глазами, прильнув друг к другу. Неожиданно Алексей почувствовал, что партнерша расслабилась и как-то осела. Он отстранил ее от себя и обнаружил у нее на спине окровавленную дырку от пули. Комов взял девушку на руки и отнес в грузовик. Никто ничего не понял, оркестр не прекращал играть, танцы продолжались. «Медики есть?» — спросил он артистов, сидящих в фургоне, и, не дождавшись ответа, выскочил наружу и тут же наткнулся на Волошина. «Еще одного срезали», — спокойно сказал тот, как про нечто обыденное. «Твою подругу, как я понял, тоже. Вон оттуда стреляли». Он указал на здание у края площади. «Второй этаж, третье окно слева. Я как раз в ту сторону смотрел. Снайпер там засел». Комов сразу все понял. Не привыкать. «Жигов, ко мне!» — крикнул он стоящему неподалеку сержанту. Тот подбежал. «Снайпера надо снять». «Понял. Кого еще привлечь?» «Сами разберемся». «Я с вами», — сказал Волошин. «Пистолет при мне. Я раньше в УГРО работал, в Муре». «Годится», — кивнул Комов. Группа перешла на край площади, а потом двинулась вдоль стен домов в направлении указанного Волошиным места. «Хорошо устроился снайперишка. За оркестром не слышны звуки выстрелов», — подумал Комов. «Но надо спешить, а то сбежит ненароком». Комов предложил Волошину фиксировать фасад, чтобы из окон не прыгали. Это был не жилой дом, а какое-то учреждение. Они поднялись на второй этаж. В обе стороны тянулись коридоры, утыканные дверями кабинетов. Комов быстро вычислил нужную дверь. «Где-то здесь». Дверь была приоткрыта, из кабинета послышались голоса. «Эльза, нам пора сматываться. Нас наверняка засекли», — сказал мужской голос. «Еще разочек стрельну», — ответил женский. Разговаривали по-немецки. Но еще раз выстрелить не дали. Комов подал знак Жигову, тот кивнул, согнувшись, нырнул в дверь и тут же подался в сторону. В створ двери влетела очередь из автомата, и следом раздались два пистолетных выстрела. «Жига не промахнется», — прикинул Комов и запрыгнул в комнату. На диване, придвинутом к окну, сидела девица в легком платье и целилась из снайперской винтовки в сторону площади. Алексей, не раздумывая, прострелил ей оба предплечья. Снайперша вскрикнула и отвалилась на диван, выронив винтовку. «Этот тоже готов», — сказал Жигов, поднявшись. Жига редко промахивался. В углу кабинета сидел парень с откинутой головой и с дыркой во лбу. Вторая пуля попала в область сердца. Одет он был в добротный костюм, при галстуке и при запонках. На груди у него лежал автомат. «Давай эту потрошить», — Алексей кивнул в сторону девицы, корчившейся на диване. «Махни Волошину, пускай заходит». Вскоре появился Волошин и быстро оценил обстановку. «Гитлер-Югенд? Скорее, Фольксштурм. Старовато они для Югенда», — пояснил Комов. «Гитлер-Югенд» — собирательное название детских и юношеских организаций в Германии, действовавших под руководством Национал-социалистической немецкой рабочей партии, НСДАП. «Фольксштурм» — отряды народного ополчения нацистской Германии, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для вооруженной помощи и поддержки регулярным частям вермахта в отражении натиска войск государств антигитлеровской коалиции на ее территорию. Капитан приступил к допросу. За время войны он прилично выучил немецкий язык и понимал, и разговаривал. «Wer hat geschickt?» — «Кто послал?» Девица молчала, вытаращив глаза и слегка поскуливая. «Героиню из себя строишь», — продолжил Комов по-немецки. «Я вот сейчас прострелю тебе обе коленки, да по нескольку раз. Всю жизнь будешь на костылях ходить. И кому ты будешь нужна? Особенно замуж. Кто послал, отвечай быстро!» «Герр Дитрих», — пролепетала девица. «Звание Герра Дитриха?» «Штурмфюрер СС». «Ты из Фольксштурма?» Девица быстро закивала. «Где находится Герр Дитрих? Где ваша база?» В ответ молчание. Комов приставил дуло пистолета к коленке снайперши. «Где ваша база? Отвечай! Считаю до двух и стреляю! Раз!» Девица скороговоркой назвала адрес. «Ну вот и отлично. Жигов, прибери оружие. Пошли. Будем базу брать, пока не разбежались, как крысы». Комов тронул за плечо застывшего Волошина. «Пошли». Выходя из комнаты, он обернулся и кивнул. Жигов кивнул в ответ, что понял. Когда они спускались по лестнице, раздалась автоматная очередь. «Ее бы в комендатуру, а потом к контрикам», — посетовал Волошин. «Ей больше нечего сказать. А одно оставлять нельзя. Сбежала бы и взялась за прежнее. Нацисты упертые. Герра Дитриха отведешь к контрикам. Кстати, ты знаешь, где этот дом с полуподвалом? Или ты не с нами?» Комов вопросительно посмотрел на Волошина. «С вами?» — не задумываясь, ответил тот. «А дом этот не очень далеко, через 3 квартала». Жигов быстро собрал бойцов, вооруженных автоматами ППШ, и они легким бегом устремились по указанному адресу. Дверь в полуподвал была заперта, но ее вышиб огромный мужчина по прозвищу Мамонт. Группа захвата ворвалась внутрь. В небольшом зале с низким потолком за столом сидели трое. Один из них был одет в форму СС. На этот раз обошлось без стрельбы. Никто даже не дернулся за оружием, а сразу же подняли руки вверх. Сильно жить хотелось. «Вот этих и заберешь в комендатуру», — Комов подмигнул Волошину. «Жигов, обеспечь конвоирование». Все участники этой операции были награждены орденами и медалями, включая капитана Волошина. Вернувшись в Москву, Комов вошел в квартиру, где он проживал вместе с матерью, отец погиб в ополчении, и остолбенел от обилия пыли и неприятных запахов. Мать еще не вернулась из Средней Азии, куда была эвакуирована в начале войны. За все время от нее пришло всего 3 письма. «Жива ли она?» — мелькнула мысль. Произведя генеральную уборку и помывшись в ванной, Комов, закутавшись в простыню и усевшись на диван, начал думать о своих неясных перспективах. Привыкнув к рваному ритму военной жизни, он не мог понять, а чем ему дальше заниматься? Демобилизоваться, восстановиться на исторический факультет? Возможно, но успеется. Лето лишь началось. Надо расслабиться, стараться привыкнуть к покою. А на какие шиши расслабляться? Комов вспомнил пространную картину, подаренную ему Жиговым. Может быть, она каких-нибудь денег стоит? Надо попробовать продать. Он отправился к школьному учителю истории, который увлекался антиквариатом. У того при взгляде на картину аж очки сползли с носа. «Это же Эрнст, выдающийся сюрреалист! Откуда она у тебя?» Комов пожал плечами. «Трофей? Из Берлина? Попался по дороге». «Хочешь продать?» — спросил учитель. «Угу», — подтвердил Комов. «У меня таких денег нет», — учитель протестующе замахал ладонью. «Но попробую посодействовать. Есть пара вариантов». «А сколько может стоить такая картина?» — поинтересовался Комов. Когда учитель назвал цену, у Комова защекотало под ложечкой. Названная сумма показалась ему огромной. Продав картину, Алексей загулял. Ходил по ресторанам, встречался со случайными женщинами. В конце концов, ввязался в пьяную ресторанную драку и загремел в отделение милиции. Выяснив его личность, дежурный уважительно посмотрел на Комова и сказал, мол, как проспишься, отпустим, а то еще где-нибудь начудишь. Странно и неожиданно пересекаются человеческие судьбы. Волошин прибыл в это отделение, чтобы лично допросить одного подозреваемого, и в стенной нише за решеткой обнаружил Комова, уставившегося на него похмельными глазами. «Здорово, комендант!» — пьяным голосом проговорил Комов и ухмыльнулся. «Нам надо выпить за встречу». Волошин некоторое время молча смотрел на Алексея, а потом сказал. «Сейчас я тебя отсюда вытащу, а потом поговорим, когда проспишься». Капитан Волошин ушел на фронт из Мура, поругавшись с начальством по одному невнятному уголовному делу. Когда он вернулся, его по серьезной рекомендации направили в ГУББ, и назначили начальником одного из отделов. Волошин не привечал надзаконные методы данной структуры, на которые смотрели сквозь пальцы, но, будучи прагматиком, понимал, что без них не обойтись. Увидев Комова, он моментально принял решение. Вот кому нужно возглавить оперативное отделение. Он вспомнил Берлин. Этот никакими методами не погнушается. А тут при деле будет. А то, чувствуется, разболтался совсем. Понесло его по закоулкам. Вернувшись с фронта, Алексей Комов никак не мог приспособиться к мирной жизни. Он чувствовал себя неким существом, которое вытащили из струйной реки и бросили в вязкое болото. Хочется нырнуть, а не получается, и приходится ползать по поверхности, страдая от незнакомых ощущений. Привыкший жить в напряженном режиме, непрерывно фиксируя окружающую обстановку в ожидании неожиданностей, иногда смертельных, он маялся от безделья. Ну, привел в порядок квартиру, начал лежа на диване читать художественную литературу, но не лезло, не затягивали острые сюжеты. Он 3 года лично участвовал в подобных сюжетах, хотел этих острых сюжетов, но только не на бумаге, а в реальности. Поэтому он влез в ресторанную драку с превеликим удовольствием. А когда начал работать в ГУББ, жизнь вошла в привычную колею.